А дальше? Что было дальше? Неслось со всех сторон. Что было дальше с братьями, никто не знает. Но есть еще одна легенда, она совсем короткая, и я ее вам расскажу. Прошло много лет, королевство Шардини полностью обезлюдело, города и деревни пришли в упадок и разрушились, а на их месте вырос лес, который заселили твари из преисподней. Все разумные начали обходить эти земли стороной, потому что стало на них очень небезопасно. Постепенно семена вражды и ненависти, брошенные принцессой и королем, дали свои всходы, эльфы начали воевать с гномами, а люди и с теми и с другими, все вдруг и сразу вспомнили прошлые обиды, почти все которые были или мнимыми, или вымышленными. Мир скатился в пучину войн и бедствий. Но однажды, одинокая скала в темном лесу вновь раскрылась, и из нее вышли сотни и сотни людей и эльфов, сопровождаемых стаей летучих мышей. Вели их два эльфа, но один из них был абсолютно белый, и цветом кожи и цветов волос, часть вышедших пошла за ним. Другой почти ничем не отличался от обычных и привычных нам лесных эльфов, вот только кожа его была немного темнее, да волосы, цвета вороного крыла. Вторая часть вышедших пошла за ним. Так в нашем мире появились снежные эльфы и темные или дроу, как стали они себя называть. А летучие мыши, покинувшие подземелье, стали вампирами. Еще поговаривают, что когда братья спустились в логово своей сестры, то и они, как и все мужчины, не смогли устоять перед ее красотой и изяществом. А вампиры – это плод их греховной связи, ведь и братья были под стать своей сестре, тоже красавцы, да еще и сильные, ловкие воины. А еще говорят, что братья все же смогли преодолеть свою страсть к сестре и заточили ее в том подземелье, приставив к ней вечного стража. Убить они ее не смогли, но запереть сумели. И вот, с тех самых пор вампиры разбрелись по всему свету. Часть их осела на западе, на островах в океане, а часть разошлась по городам и весям. От братьев им досталась сила, скорость и ловкость, а еще огромная магическая сила, а от сестры вечная жажда крови. А еще есть у вампиров пророчество, что когда-нибудь вечный страж будет убит великим воином, и если он не сможет справиться со своей тягой к принцессе, то весь мир превратится в ее пиршественный стол. А если справится и сможет убить принцессу, то тем самым освободит весь народ вампиров. Правда, вот, неизвестно, от чего освободит и в чем эта свобода будет заключаться. Все, на этом на сегодня все. Я уже не молод и изрядно устал за этот день. Всем спокойной ночи. Веселый ушел, разошлись и все, кто собрался его послушать, а я еще долго сидел перед горящим камином, тянул вино и пытался осмыслить услышанное. Нет, я, конечно, не поверил всему рассказанному Веселым, безоговорочно, но кое-какие реалии в его рассказе были. И это наводит на мысли, что я еще далеко не все пещеры осмотрел и волей-неволей, но заглянуть еще раз в логово принцессы мне придется. Хотя, есть в этом рассказе и очень странные моменты. Предположим, что основная канва рассказа правдива, тогда возникает вопрос, а как принцесса умудрялась каждый день ходить в эту пещеру и возвращаться во дворец, да еще и так, чтобы ее никто не увидел? Откуда взялись толпы людей, выведенные братьями из пещеры? Можно, конечно, предположить, что будет более верным, что и сами братцы совсем недалеко ушли от своей сестрицы и гребли под себя все, что шевелится, а если в пещерах томилось хотя бы сотню девушек, то через пару десятков лет эта сотня вполне могла превратиться и в тысячу, а если им еще и похищенные парни помогали, то и больше. А ведь были еще и похитители, не сама же принцесса по ночам лазила по домам и тырила понравившихся ей девчонок. А погребальная камера что-то не похоже все это на результаты разбоя и грабежа, скорее именно на погребальные подношения. Или это уже потом, благодарные потомки натащили. Эх, жаль, что нельзя спросить у того же Веселого об этих сокровищах. А вот об местонахождении столицы этого забытого королевства и королевского дворца, вполне можно, даже нужно. И смотреться это будет вполне нормально, Ну, решил молодой барон наведаться в какие-то развалины, надеяться, видать, там неплохо поживиться. Ладно, вот завтра и спрошу, а то может быть и карта какая есть. Точных сведений на ней, конечно же, не будет, но основное направление поисков вполне задать сможет. Все. Теперь спать. Четвертая глава. Проснулся я от требовательного стука в дверь. Ну что поделаешь, привык я запираться на ночь, хотя здесь это и не принято. Пришлось вставать и открывать дверь. За ней меня приветствовали барон, злой и слегка расстроенный и немало смущающийся веселый. Моментально припомнив свои вчерашние мысли, я подумал: во, на ловца и зверь бежит. Барон без разрешения вошел в мою комнату и уселся в кресло, за ним, как тень, проскользнул и искатель. Глядя на барона, я понял, что он хочет что-то сказать, но то ли стесняется, что уже само по себе невероятно, то ли не знает, как начать. Поэтому я решил ему немного помочь. «Отец, что-то случилось?» «Что?» «А нет, ничего, все хорошо, хотя, да, случилось». Этот недоумок рассказал вчера сказочку, красивую такую, приглаженную и прилизанную. А сегодня еще и похваляется, как все его слушали, разинув рот, дескать, даже молодой барон настолько расчувствовался, что чуть ли не плакал, сочувствуя красавице-принцессе. «Отец, вы слишком плохо обо мне думаете». «Да, а разве у тебя не возникла мысль узнать об этом мифическом королевстве побольше, пораспрашивать, порыться в библиотеке, поискать карты и ориентиры?» «Не стану скрывать, такие мысли вчера вечером меня посетили. Но я и сейчас не вижу в них ничего плохого». «Да, веселый рассказал хорошую, добрую и поучающую сказку для детей, в которой зло было наказано, добро восторжествовало, ну, почти. Но я-то не ребенок, меня сказочками не проймешь, именно поэтому я и хотел сегодня поговорить с веселым, с Лаэртом, с Гриполом и с вами, отец, чтобы составить более-менее правдоподобную картину. Я собираюсь не раз и не два посетить проклятые земли и очень хотелось бы иметь, хотя бы приблизительное, представление о том, что там может меня ожидать. Вы ведь не станете утверждать, что и в глубине этой территории творится то же самое, что и в приграничье, как с этой, так и с той стороны. Дальше 5-7 миль вглубь проклятых земель никто не ходит. По крайней мере, я о таких смельчаках ничего не знаю. Ходят слухи, что и там живут люди, эльфы, гномы и еще какие-то расы разумных, но верится в это с трудом. А если и живут, то они уже и сами не очень-то отличаются от нечисти. Так что, нечего тебе там делать. Лучше бы подумал о женитьбе. Пора уже. Ну а если захочешь узнать правду, что там было в стародавние времена на самом деле, то тебе надо в столицу, в блистательную Арну. Там в библиотеке университета и академии, говорят, собрано много древних книг, может быть, что-нибудь интересное и найдешь. А вот это неожиданно. Про академию в столице империи я уже знаю, а про университет слышу впервые. Надо будет попозже выяснить, что это за альма-матер такая, чему там и как учит. Но это потом, сейчас есть темы для разговоров поинтереснее и надо возвращать разговор в нужное мне русло. Отец, тогда хотя бы подробно расскажите о том, что знаете. Не хотелось бы, знаете ли, попасть на зуб какой-нибудь твари, только из-за того, что понятия не имеешь о том, что все знают. Я вижу, что тебя не переубедить. Что ты хочешь найти в проклятых землях? Что тебя туда так тянет? Хочу найти столицу этого вашего Шардине, хочу посмотреть и на другие города этого сгинувшего королевства. Хочу узнать тайну королевы проклятых и ее братьев. Хочу найти несметные сокровища и редкие артефакты. Раньше, когда я бывал с вами в поиске, я не замечал, но побывав в проклятых землях в одиночку, почувствовал, что там и дышится легче, и трава зеленее, и солнце ярче, и кровь там бурлит, а не лениво бежит по венам. Барон с веселым как-то загадочно переглянулись и искатель только пожал плечами, как бы говоря, ну а что я говорил. Барон минут 20 просто сидел и молчал, что-то обдумывая. Наконец, он, похоже, принял решение. Хорошо, веселый расскажет тебе все, что знает, что слышал и что думает. Я отпущу тебя в проклятые земли, один раз, но по возвращению, ты должен мне пообещать, что выберешь себе жену. Я хочу успеть увидеть внуков. Подходящие кандидатуры на титул баронессы де Сангри я подберу. Договорились, сын. Я поморщился. Отец, все эти высокородные баронессы, графини, маркизы и прочие. Я, конечно, все понимаю, но может не станем торопиться. Вдруг я и сам найду себе подходящую жену. Отец, поймите, мне не нужна просто жена, мне нужна подруга, друг и товарищ, мне нужна женщина, которой я смогу доверить свою спину, а других в приграничье и нет. Я сказал, ты услышал, так что, решать тебе, или проклятые земли и женитьба, или Арна и учеба в университете. Я попытался использовать последний аргумент. Отец, а много отыщется в приграничье лордов, что согласятся отдать свою дочь за нищего. Ни для кого ведь не секрет, что казна наша пуста, деревни давно обезлюдили, хотя селяне и начали возвращаться. Барон в голос с веселым засмеялись, да так заразительно, что я и сам не удержался и улыбнулся. Веселый, нет, ты это слышал, нищий, казна пустая, ха-ха-ха. Сергар, сынок, до того, что ты недавно принес, хватит, чтобы купить герцогство, а не просто найти невесту молодому, сильному и красивому дворянину. Да стоит только пройти слуху, что ты вытащил из проклятых земель, как в замке будет не протолкнуться от желающих породниться. Ладно, я тебя понял. Даю тебе 3 года, в этот срок ты можешь делать все что угодно, что не противоречит дворянской чести. Но ты должен найти себе соответствующую жену, или я ее найду для тебя сам. С этими словами барон вышел, а веселый остался, чтобы исполнить распоряжение барона и рассказать мне уже не детскую сказочку, а реальную историю проклятых земель. По крайней мере, я на это очень надеюсь. В ожидании начала рассказа, я еще успел умыться и привести себя в порядок, потом молоденькая служанка, не так давно приставленная ко мне бароном, принесла пару кувшинов вина и огромное блюдо с мясом. Только после 2-го стаканчика старый искатель наконец-то начал свой неторопливый рассказ. «Вы, ваша милость, правильно сказали, сказочка и для детишек. Правда, она намного прозаичнее и страшнее. Хотя добрая половина этой сказки – сущая правда. И королевство Шардине, да и не только оно, и принцесса-красавица, когда-то очень давно существовали на территории, что сейчас занимают проклятые земли. И люди, и гномы там до сих пор живут, сам видел и разговаривал. Вот про эльфов, ничего сказать не могу, их я там не встречал. В империи принято считать, или так приказано, что проклятые земли, это совсем небольшой пяточек земли, на котором любому разумному угрожает немедленная смерть, смерть в страшных муках. А я скажу так, там, за Великой Пущей, землицы-то будет поболее, чем в империи и всех известных государствах, вместе с островами вампиров. Есть там свои королевства и не одно и даже не 10. Вот только не такие они, как у нас. Там королевство магов, настоящих, а не тех, что таковыми зовутся у нас. Это в наших краях ваши камешки, ваша милость, огромное сокровище. Там даже самый бедный крестьянин ходит с такими артефактами, что и император позавидует. Нет ни их изяществу, ни количеству драгоценных камней или весу золота, их мощи, надежности, совершенству их исполнения. А может быть, я и не прав, может быть, те земли вовсе и не проклятые, но святош там нет, а то, что мы считаем проклятыми землями, всего лишь узкая полоска, в сотни лиг шириной, Великая Пуща, появившаяся на месте нескольких королевств. Я больше чем уверен, что тамошние искатели, точно так же как и мы, ходят туда на поиски древних тайн и артефактов. Откуда ты это знаешь? Встретился я разок с одним таким. Нехотя ответил веселый. Они о нас знают, даже иногда выходят в наши города и села, что-то продают, что-то покупают. А что у них ценится больше всего? А все то же самое. Золото, серебро, драгоценные камни, артефакты, книги по магии. Но ищут они все, это их фетиш, кровь дракона. Что это такое, как выглядит, никто из них не знает. Но мне говорили, что даже самая маленькая склянка с этой жидкостью стоит огромных денег, столько, что можно будет купить себе небольшое королевство. Так что, ваша милость, если встретите дракона и убьете его, то вы уж постарайтесь набрать этой гадости побольше. Вроде как со смехом добавил искатель. Ладно, что-то я отвлекся. Так вот, насчет древней истории, то, что мы сегодня именуем проклятыми землями, стало плодом человеческой алчности и глупости. В те времена королевства были не больше современного графства, а то и баронства, но все гордо именовались королевствами. Шардини было совсем не таким, это было полноценное королевство, с несколькими герцогствами, и десятками маркизатов, графств и баронств. На многие сотни лиг вокруг, не было никого, кто мог бы сравниться с ним. Королевство было богатое и процветающее. Скорее всего, так бы оно длилось и до сегодняшних дней, пожалуй, Шардини только увеличивалось бы, за счет соседних карликов, если бы в один прекрасный день, на его территории не обнаружили россыпи, а потом и жилу, богатую жилу, радужного камня. Почему этот камень назвали радужным, никто не знает, но ценился он не только за свою небесную красоту, он считался магическим. Ходило поверье, будто тот, кто пьет из кубка, изготовленного из этого камня, не подвластен болезням. Женщина, носящая радужное ожерелье, обязательно будет счастлива в любви и замужестве. Кинжал с рукоятью, отделанный пластинами этого камня, всегда приносит удачу воину, хранит его в бою. Каждый мечтал иметь какую-нибудь вещь, на худой конец, просто пластинку, из голубого с прожилками камня. Но больше всех ценили его маги. Шардини начала богатеть не по дням, а по часам. Король даже налоги отменил, заменив их королевскими работами. Теперь каждый мужчина от 15 до 50 лет был обязан отработать один день в году на королевской шахте, добывая ценный камень. Подданные восприняли это новшество с огромным энтузиазмом, ведь для бедных это был способ избавиться от налогов, да еще и прилично заработать, подменяя собой аристократов и просто богатых людей. Такая жизнь в королевстве длилась несколько десятилетий, пока соседи не договорились между собой и не начали против Шардини войну. Даже повод нашли: молодая принцесса-красавица, несколько десятков женихов одновременно съехались в столицу королевства, с предложением руки и сердца. Король и королева быстро поняли, что выбрать одного из них, значит оскорбить всех остальных, а отказать всем и сразу, да то же самое. А женихи наглели все больше и больше, дошло до того, что самодержец с женой уже не чувствовали себя в безопасности в собственном дворце. Король объявил о сборе армии, но оказалось поздно. Женихов удалось выгнать из дворца, даже из столицы, а чуть позже и из королевства, но было уже поздно. На королевство со всех сторон набросились армии соседей и многочисленные отряды наемников. Захватчики, как огонь, пожирали и уничтожали все, до чего могли дотянуться. Армия Шардини с боями отступала к столице, тая на глазах. Тогда король, видя неминуемую гибель своей страны, призвал на помощь магов, но не простых, а демонологов и некромантов. «Вы, ваша милость, знаете поговорку, что стоит опасаться своих желаний». Маги призвали могущественного демона, тот запросил за свою помощь огромную цену, принцессу. Дочь была младшим и любимым ребенком, но деваться было некуда, и король с королевой согласились. Тогда демон спросил, чего они хотят. Король, не задумываясь, ответил: «Пусть враги мои и враги моего королевства исчезнут навеки». «Да будет так», ответил демон. И вскипели реки, и пролился огненный дождь на землю, и стала камнем земля и болотом камень, смешалось небо и твердь земная, вода и огонь, разверзлась земля и канули в бездну все враги короля и королевства, а вместе с ними и Шардини. Свои желания надо формулировать очень точно и скрупулезно, ведь враги уже захватили почти все королевство, Только столица все еще сопротивлялась, но и в ней нашлось достаточно тех, кто ненавидел короля, из зависти ли, или из злобы, или тех, кто считая себя более достойным править. Как там и что было на самом деле, теперь уже никто не знает, но ходят слухи, что принцесса, видя гибель королевства, смерть своих родителей и подданных, отдала себя смерти, поклявшись ей в вечном служении. Не демону, пусть и самому могучему тягаться с богиней, которой боятся все боги. Смерть, прельстившись таким даром, остановила демона и отправила его обратно, туда, откуда его призвали маги. А на месте Шардини и окружающих его государств, вырос лес, вырос за один день, оградив таким образом территорию богов, от территории богини смерти. Но и демоны ада не смирились, наслав в те края полчища мелких демонов и нежити, выпустив их из нижних планов бытия. Спустя несколько лет братья принцессы попытались освободить сестру из-под власти смерти, но не смогли. Тогда они вступили в сговор с униженным демоном и поставили стража, который не позволяет ей выйти на свободу, но и к ней не пропускает никого. Ну а дальше все согласно вчерашней сказке. Расскажи мне о Великой Пуще. А что о ней рассказывать? Этот туманный лес протянулся на 1500 лиг вдоль закатного побережья материка от устья Кровавой реки до самых границ холодного Нордлинга, земли, покрытой вечными льдами, и земель ванов. Непролазные дебри, прореженные вересковыми пустошами и озерами, являют собой своеобразный остров посреди земли, от равнин империи, ее отделяет Каргаламский кряж, со стороны заката полудня он намывается Великим океаном, на полуночи же воздвигаются почти непреодолимые скалы дальних отрогов Олимпийских гор. Испокон веков кажущееся необитаемым и диким пространство меж океаном и кровавой рекой именовалось Пущей, а чаще – Великой Пущей, или Галиярской, по названию немногочисленных племен дикарей, заселивших леса на закате еще во времена легендарной Рарии. Впечатление необитаемости Пущи, однако, обманчиво. Галл и Рар – странные народы, обитающие в Пуще, отличающиеся необычным сероватым цветом кожи, вовсе не столь уж немногочисленны. Некоторые полагают, что эти таинственные дебри могут населять до 1000 варваров, а то и больше. Веселый, ты говорил, что встречался с выходцами с той стороны, значит, проходы все же существуют и их можно найти. Да, существуют. Но там, где может пройти одиночка, или небольшая группа, армия не пройдет. Слишком уж велика пуща, если бы великий император, Славосвит-завоеватель, присоединил эти земли к своей империи, то ее пределы расширились бы не менее, чем в 1,5 раза. Но войско, отправленное Славосвитом за Каргаламский кряж на покорение дикарских племен и очистку пустоши от нежити, исчезло бесследно, и его судьба осталась неизвестной. Ни один имперец из пущи не возвратился. Славосвит был умным правителем, и понял, что нет смысла растрачивать силы ради завоевания бесплодных лесных пространств у империи и без дикарей, в те времена, было достаточно врагов. По приказу императора за Каргаламским кряжем были воздвигнуты несколько десятков сторожевых фортов, и на том неутомимый Славосвит успокоился, посчитав, что владеет и без того достаточно большим государством, лишь немногим уступающим по площади огромной и легендарной стране аталов. Многие правители империи и соседних государств пытались заполучить в свои руки сокровища погибших городов и древних храмов, а пуще того, найти шахты, где добывали радужный камень, вот только их кости давно уже превратились в прах, а пуща все так же хранит свои тайны и секреты. А зачем вампиры ищут обитель королевы проклятых? Они надеются ее освободить. Освободить? Ха! Зачем она им? Они хотят заполучить скрижаль мертвых или, ее еще называют книгой крови. Что в ней написано, о чем она, никто, даже сами вампиры не знают, но ищут они ее рьяно. Говорят, что через несколько десятков лет, после того как вампиры вышли из пустоши и осели на островах, они 2 или 3 раза посылали сильные отряды, надеясь добраться до скрижали, но никто из них не вернулся. А потом, последние свидетели и те, кто еще знал путь, отправились на серые равнины и указать дорогу стало некому. Хотя вампиры не бросают это дело, периодически посылая разведчиков и небольшие отряды, но теперь уже на поиски не книги крови, а места ее нахождения. Единственный ориентир, что им известен, это огромная черная скала, но таких скал в Кряже более чем достаточно. Хотя, если судить по твоим находкам, то какой-то группе повезло и что-то они нашли. Нашли, но эту весть до островов донести не смогли, став жертвой демонов и нежити. Вот и все, что я знаю, ваша милость. Может быть, вы еще что-то хотите узнать? Вы спрашиваете. Если знаю, то отвечу. Я бы хотел побольше узнать о тех камнях, что у меня есть. Откуда они, для чего предназначены и как ими правильно пользоваться. Тут я не знаток. Вам лучше с этим подойти к Лаэрту, вот кто уж точно сможет ответить на все ваши вопросы насчет ваших камушков. Ну а что ты можешь сказать насчет оружия и доспехов, что я принес? То, что вы отдали господину барону, ваша милость, в основном изготовлено из серебра и мифрила. С первым и так все понятно, для нормального боя непригодно. А вот насчет мифрилового оружия, тверже стали, намного гибче, практически не нуждается в заточке. Смертельно опасно для демонов и нежити, даже незначительная рана, на первый взгляд, приводит к смерти и разовоплощению. Очень дорогое, на рынке идет как 1 к 100 весом к золоту, но в продаже практически не встречается. Секрет изготовления мифрила уже давно утерян, даже мой знакомец с той стороны ничего об этом не слыхал. Говорят, что первым людям этот металл послали боги с небес, оковали его титаны-полубоги в адском пламени. А вот про тот дрынный кольчугу, из черного металла, я ничего сказать не могу, но говорят, что этот меч из этого металла может убить саму старуху смерть. Внешне очень похож на черную бронзу, но та хрупкая и годна только для топоров и молотов. Стоимость даже того, что вы называете серпом, даже определить невозможно, не говоря уже о кольчуге. Ну что же, спасибо тебе, веселый. Кстати, откуда такое имя, или это прозвище? Прозвище, ваша милость. А имени я своего уже и сам не помню. А насчет откуда оно, так это история длинная и вам совсем не интересная. Прицепилось оно ко мне еще в детстве, так и идет со мной по жизни. Ну и ладно, спасибо тебе еще раз и, если вдруг, еще что вспомнишь, то не смущайся, заходи и рассказывай. Может, заодно и вспомнишь, есть ли карта проклятых земель. Хорошо, ваша милость, если что вспомню, то непременно загляну. Разрешите идти? Иди, веселый, иди. Хотя, подожди, ответь мне на один вопрос, тебе нигде не встречались такие блестящие черные камни, они еще горят. Ну почему не встречались? В округе их полно, только они хрупкие, строить из них ничего не получается, а горят они плохо. Наши кузнецы пытались использовать их вместо древесного угля, да ничего не вышло. А вот это уже интересная новость. Если здесь есть каменный уголь, то можно все же попробовать перековать серп в нормальный меч. А насчет того, что у местных кузнецов ничего не вышло, так это и не мудрено. Тут совсем другая конструкция печи нужна. Попробую немного позаниматься прогрессорством. Сам я, конечно, в кузнечном деле специалист невеликий, но что и как надо делать, знаю, видел и не один раз. Но это уже потом, тем более, что есть у меня нормальные мечи из черного металла, есть. Но они пусть пока полежат, почему-то клинкам, взятым с тела неведомого монстра, я доверяю больше. Что бы я ни говорил барону и веселому, а потом и Лаэрту, когда он несколько часов просидел в моей комнате, дотошливо разглядывая мою коллекцию камней, а потом очень подробно рассказывал, для чего тот или иной нужен и как ими правильно пользоваться, даже приводил примеры использования, хотя несколько штук он так и не определил, но пока углубляться в проклятые земли, или пущу, я не собираюсь. Моя ближайшая цель – это еще раз навестить пещеры вампирши и досконально там все исследовать. Ну и собрать там все, представляющие ценность, на этот раз вдумчиво и со знанием дела. Мелькала, конечно, у меня мысль захватить с собой и искателей, но я ее вовремя отбросил. Огромное количество собранных в одном месте ценностей может сказаться на их отношении ко мне. Нет, я привык думать о людях хорошо, по крайней мере до тех пор, пока они не докажут обратного, но, как говорится, не вводи в искушение. Вторая цель, которую я перед собой поставил, на этот пробный выход, это проведение разведки и рекогносцировки в ближайших окрестностях, потому как все мои расспросы ничего, кроме пары десятков наиболее заметных ориентиров не дали, а карта так и осталась недостижимой мечтой. В этот раз я собирался вдумчиво и не спеша, благо, что моя сумка может вместить огромное количество припасов, при этом оставаясь почти невесомой и незаметной. Помимо продуктов, воды и вина, которых, даже если я буду угощать каждого встречного поперечного, мне с лихвой хватит на пару недель, я подготовил и комплект камушков, которого, на мой взгляд, должно оказаться вполне достаточно для любого, самого невероятного случая. Из оружия я взял только свои клинки, да пару кинжалов из черного металла. Обзавелся я и небольшим арбалетом, но это уже изделие из замковой кузни, так же, как и пяток метательных ножей. На пятый день сборов я посчитал, что практически готов, и объявил об этом барону, назначив свой отъезд на утро. Каково же было мое удивление и возмущение, когда, проснувшись, я обнаружил, что Гарипал и Лаэрт уже дожидаются меня в седлах. К счастью, недоразумение достаточно быстро разрешилось. Искатели будут сопровождать меня только до леса и уже к вечеру вернутся в замок. Ума не приложу, как местные умудряются ориентироваться в пуще. Еще до полудня я расстался со своими спутниками. Они пожелали мне удачи и направились обратно в замок, а я поспешил к виднеющейся вдалеке черной скале. Вот уже почти сутки, как я пытаюсь добраться до пещерного комплекса, но что-то как будто водит меня кругами. Готов поспорить, что за все это время я не приблизился к своей цели даже на метр. Пуща не пускает меня к скале, такое ощущение, что даже река эта постоянно выбрасывает все новые и новые петли, заставляя меня искать обходные пути и возможность переправиться. Видать, недаром кто-то из искателей заикнулся, что пуща, она, дескать, живая и сама решает, кого и куда пропустить, а кого и завернуть, или вообще закружить и погубить. Я уже порядком устал, когда, наконец, уже поздним вечером, увидел зловещий силуэт, перстом указывающий в темнеющее небо. Эта каменная башня выпрыгнула мне навстречу, как чертик из коробочки. Несколько раз я обошел вокруг, массивные, грубо обработанные каменные блоки, на их фоне совершенно теряется небольшая, невзрачная дверца, расположившаяся чуть выше метра от земли. Практически не раздумывая, я толкнул дверь, которая с трудом, но поддалась, немилосердно скрипя давно не смазанными петлями. Еще немного усилий, и дверь открылась полностью. Не раздумывая, я перелез через высокий порог и попытался осмотреться. В свете недавно привезенного бароном магического светильника я разглядел широкую винтовую лестницу, уходящую своими ступенями куда-то вниз и вверх. И если вверх она поднималась совсем немного, метров на пять, оканчиваясь провалом и давным-давно разрушенной крышей, то ведущие вниз витки ступенек терялись где-то во мраке. Пытаясь разглядеть, что же там внизу, я заметил какую-то неопрятную кучу, в которой что-то время от времени поблескивало и от которой шел немного приторный, сладковатый запах гниющей плоти. Не надо быть гением сыска, чтобы понять, что внизу лежит уже почти разложившееся тело человека. Спустившись почти на два десятка метров вниз по лестнице, я тщательно и почти профессионально обыскал труп, но кроме довольно тощего кошелька на поясе ничего ценного в одежде не нашел. Зато на полуоторванной правой руке обнаружился интересный серебряный перстень с очень тонким ободком и массивной круглой печаткой. Я попытался его снять, чтобы получше разглядеть, но палец мертвеца сильно распух. Тогда, вынув кинжал, я попросту отрезал этот палец. Напечатке обнаружился непонятный рисунок, какая-то неправильная фигура, состоящая из множества тонких линий, причудливо переплетенных между собой. Засунув печатку в кошель, я занялся поясом трупа. Тут мне повезло значительно больше. Кажется, что весь пояс состоит из множества небольших кармашков, в каждом из которых что-то лежит. В одном – это драгоценный камень в странной оправе, в другом – серенький и невзрачный галыш, в третьем – короткая нитка, к концам которой привязаны небольшие щепочки, в другом кармашке покоится невзрачное медное колечко, покрытое с двух сторон замысловатой вязью. Да и еще много всякого разного лежало в кармашках пояса, хотя, на мой взгляд, 99,9 их этого откровенный хлам и мусор. Но ведь зачем-то этот человек таскал с собой все это, так что не раздумывая, я отправил пояс со всем его содержимым в свою сумку. Туда же пошли и два длинных ножа, мечами это назвать никак нельзя, из неплохой стали и тоже сплошь покрытые какой-то вязью и тощий кошелек покойника. Больше ничего интересного я не нашел, хотя и сам по себе труп был довольно примечательный. Опустившись на одно колено, я внимательно изучил труп. Лежащее передо мной тело несомненно принадлежало мужчине, причем не человеку, точнее не совсем человеку, это был эльф. По крайней мере именно об этом говорят его удлиненные и чуть заостренные сверху уши, да и общее строение тела на это как бы намекает, слишком уж оно изящное и даже можно сказать, утонченное. Однако, что заставило его забраться так далеко на полдень от территории, где издревле живут ушастые, в необитаемые районы Великой Пустоши, где человек мог выжить только при очень большой удаче. Второй вопрос, который возник у меня при осмотре тела и, честно говоря, мучил меня гораздо сильнее, относился к причине смерти несчастного. Убило его вовсе не падение, жажда, голод или меч, и даже не укус ядовитой змеи, которых в пустоши великое множество. Эльфа попросту искромсали на куски, причем когтями, которые, судя по ранам, были длиной не меньше человеческого локтя и на удивление острыми. После чего убийца сожрал печень и сердце несчастного, а затем, разгрыз череп, и полакомился мозгом. Глядя на тело эльфа, я не испытываю особого желания оставаться в этой башне на ночь, но еще меньше мне хочется провести ночь рядом с ней или где-то в чаще леса. Здесь я по крайней мере знаю, откуда может прийти опасность, а значит буду готов ее встретить. Но, разведка наша, все. Поэтому я для начала поднялся сколько мог вверх по лестнице, чтобы убедиться, что бесшумно никто не сможет подойти с той стороны, а потом наполовину успокоенный двинулся вниз. Оказалось, что не слабо так ошибся с оценкой высоты уходящей в недра земли башни, или все же правильно будет сказать шахты. По моим оценкам я спустился метров на 200, пока не достиг самого нижнего этажа. Но и это еще оказался не конец. Из помещения, в котором обрывалась лестница, куда-то в сторону идет длинный проход. Прямой как стрела, высотой по 3 метра, арочный коридор привел меня в небольшую комнатку, на противоположной от входа стене которой закреплена какая-то плита, похоже, что гранитная, толщиной с полметра, правильной шестиугольной формы. Все остальные стены комнатки расписаны какими-то рисунками и, надо заметить, не очень приятными, как будто кто-то постарался разместить тут иллюстрации к 9 кругам ада Данте. Хотя, надо признать, что фрески уже давно выцвели и потеряли большую часть своего, надо думать, ужасного воздействия. Теперь это были просто бледные картинки, изображающие всякие ужасы, и они мне ничуть не мешают, а разглядывать я их не собираюсь. Эта комната ничуть не хуже и ничуть не лучше любой другой в этой башне, а тащиться наверх, чтобы утром опять спускаться вниз, ну не могу же я уйти из башни, не обследовав ее, да и что-то мне подсказывает, что уйти я все равно не смогу, так и буду бродить вокруг нее. Ведь недаром я к ней вышел, хотя ни в одном из рассказов искателей ничего похожего и близко не было. В общем, ночевать я решил здесь. А что, тепло, сухо и мухи не кусают. Провошкался я, Наверное, часа два-три. Когда ложился, то казалось, что стоит мне только принять горизонтальное положение, как я мгновенно отключусь. А получилось, какие-то шорохи, скрипы, постоянно привлекают внимание, слышится то тихий плач, то грозный рев, а то и завывание. Свет, падающий от моего светильника на стены комнаты, заставляет картинки на них шевелиться, превращая их в живые, и вызывая не совсем приятные ассоциации. Какой уж тут сон. Поняв, что спокойного отдыха мне не видать, я решил не терять времени зря и исследовать каменную плиту, которая ничем иным, кроме как дверью, быть не может. Плита ничем меня не удивила, здоровенный и очень качественно обработанный и отшлифованный кусок гранита, покрытый множеством тонких линий, переплетающихся в какую-то геометрическую паутину. На все мои попытки сдвинуть ее, поднять или притопить, она совершенно не реагировала. Тогда я занялся изучением выцветших фресок. Если честно, то я мало что из них понял. Похоже, что на них изображена жизнь какого-то человека, ну или не совсем человека, от рождения и до самой смерти, а за плитой находится его склеп. Заинтересовало меня только самое последнее изображение, на котором группа из пяти монахов, а может быть каких жрецов, закупоривает могилу плитой, используя для этого кольцо, очень похожее на то, что я снял с трупа мертвого эльфа. Я опять вернулся к плите, на этот раз я уже примерно знал, что и где искать, поэтому быстро нашел в переплетении линии небольшой кружочек, с очень тонким, едва заметным рисунком в нем. Проверив, как выходит из ножен шпага и дага, я набрал в легкие побольше воздуха и вставил печатку в отведенное для нее место. Несколько секунд ничего не происходило, а потом от кольца по всей плите побежали тонкие светящиеся линии. Минута, и вся эта паутина начала меняться. Передо мной был какой-то текст, вот только язык и письменность мне были совершенно незнакомы. Минут 10 текст еще светился на плите, а потом она почти бесшумно начала сдвигаться влево и вверх. Передо мной открылся узкий, треугольный проход, стены и пол которого кажутся выложенными из огромных, немного мутноватых, плит из черного с прожилками вулканического стекла. Я даже присвистнул от удивления. Это какую же работу надо было проделать, чтобы притащить сюда такую гору высокосортного обсидиана, а потом еще его и так мастерски его обработать, что и лезвие кинжала между плит не вставить. Проход оказался не очень длинным, всего два десятка шагов. Эта игра света и отражения в стеклянных плитах света моего факела делали его практически бесконечным. Перед дверным проемом я остановился и с интересом его разглядел. По обоим, чуть выступающим вперед ребрам треугольника, на меня скалятся очень искусно сделанные черепа, не хватает только надписи. Оставь надежду, всяк сюда входящий. К сожалению, у меня особого выбора нет, надо идти дальше. Обнажив, на всякий случай, шпагу, я шагнул вперед. В этом помещении оказалось гораздо светлее, наверное, потому, что стены, пол и потолок здесь оказались грязно-белого цвета, с чуть заметной желтизной, состоявшие из небольших, около полуметра или чуть меньше, веток. Так я вначале подумал и только приглядевшись, понял, что это кости, самые настоящие кости. Нехорошее предчувствие заставило меня остановиться и оглядеться более внимательно. На дальней стене я заметил знакомый уже треугольный проем и не знаю, кажется мне или нет, но в нем вроде как, слегка мерцает неприятная серая завеса, которую, я больше чем уверен, мне не преодолеть, а если попытаюсь, то и мои косточки найдут свое место в этом помещении. Неожиданно мое внимание привлекли два странных красных огонька, постепенно разгорающихся при моем приближении. И только оказавшись метрах в трех от этих огоньков, я понял, что это такое. Посреди помещения, практически сливаясь с его стенами и полом, возвышается костяной трон, а на нем сидит огромный скелет, в пустых глазницах огромного черепа и разгорается красное пламя, привлекшее мое внимание. Ожерелье из необработанных золотых самородков висело у него на шее, неограненные драгоценные камни, покрытые толстым слоем пыли, мерцали на золотых кольцах, надетых на его когтистые руки, все еще сжимающие странный посох, больше похожий на оружие.